Обухов отвернулся, шагнул к Валежине и, чувствуя непреодолимую слабость, сел на старое место. Стихарев что-то еще говорил, но академик уже не слышал его. Они оказались в двух разных мирах и, значит, не могли понять и принять друг друга. Русская интеллигенция давно искусственно разобщена, и дело движется к завершению. Очевидно, прав милитарист Шалентьев. Когда еще тот же Вениамин Алексеевич Стихарев, талантливейший биолог, поймет происходящее, поймет необходимость бороться с безжалостным врагом его же методами, наработанными тысячелетиями? Встретив изучающий внешне спокойный взгляд академика, Стихарев замолчал. «Простите, коллега, забудьте мои слова», — поморщился недовольный собой своей горячностью Обухов. «Я просто упустил из виду, что эта международная банда вот уже более 70 лет нивелирует интеллект целого народа, усыпляет его самозащитные свойства, бесчестно гипертрофирует это пресловутое чувство русской совести. В борьбе за истину совесть — элемент весьма сомнительный. Вы, ученый, хорошо знаете. Остановитесь, Иван Христофорович. Дальше даже вам нельзя. За вами мировой авторитет, признанная школа, новое направление — биокосмология». Обрывая Стихарева, академик мрачно поднялся с Валежины. «Плевали они на международные авторитеты, на меня с вами тоже». В доказательство своих слов он неожиданно ловко ударил носком ботинка по старой прогоревшей консервной банке, и она с дребезжащим звоном отлетела далеко в сторону. В один из нескончаемых дней вынужденного бездействия на квартире Обухова настойчиво звонил телефон. Он, вопреки твердому намерению и близко не подходить к телефону, почему-то снял трубку. Должен ведь Вениамин Алексеевич Стихарев опомниться и позвонить. Едва услышав далекий голос, он, выражая подлинное недоумение, подняв брови, положив после короткого разговора трубку, окончательно нахохлился. В проеме дверей появилась жена. Помедлив, подошла, села рядом с ним на диван, исподволь присматриваясь. «Свершилось», — заявил он озадаченно. «Не пугайся». «Ага. Сейчас всего 8 часов. К нам в гости напросился мой бывший профессор, совсем старый человек». Я согласился. «Совершенно не представляю, что им еще надо от меня», — в раздумье проговорил он. «Опять атака? Он работает референтом на самом верху». «Придет, узнаем», — коротко подвела черту Ирина Аркадьевна, принимаясь за дело, и когда в передней раздался звонок, она, сняв фартук, опережая мужа, вышла открыть. Перед ней предстал высокий белоголовый мужчина с букетом кремовых свежих, казалось, еще в капельках росы, роз, с дорогой палкой из черного дерева и с набалдашником из слоновой кости. «Очень рада вас видеть, Илья Павлович», — сказала она, улыбаясь, принимая у него розы. Зажав палку у себя под мышкой, он поцеловал ее руку, показывая круглый, густых, жестких зарослях затылок. «Он совсем не выглядит таким уж старым», — подумала она, пригласив гостя проходить. Из дверей кабинета в противоположном конце просторной прихожей навстречу гостю уже шел Обухов. Тяжело стукая палкой, гость кивнул, прошел в кабинет, тяжело опустился в предложенное кресло. Хозяин сел напротив, спросил о здоровье. Гость коротко поблагодарил, и с минуту они еще сидели молча, затем Обухов взглянул на пришедшего в упор. «Ничего хорошего», — угадал его мысль Глебов. «По вашему мнению, я подлость совершил, послушался их и позвонил». «Чего же они хотели добиться через вас?» — спросил Обухов, подумав о тайной вечере и стараясь вызвать себе какие-нибудь добрые воспоминания в своих отношениях со старым профессором. Сейчас одним из личных советников по науке там, на самом верху. Наверное, не надо было отзываться на этот фальшивый манок. Тотчас из небытия выплыл Вавилов. Какие-то пугливые шепотки с осторожной оглядкой как раз на Илью Павловича Глебова. И все-таки нужно выяснить причину прихода, утвердиться в своих опасениях окончательно, и тогда уже больше не оглядываться. Еще таилась какая-то малообъяснимая фантастическая надежда хоть на малейший просвет. Не могли же все без исключения превратиться в идиотов и подлецов. Даже для человеческой породы такое невозможно в столь короткий, в 70 лет, срок. И он решил помочь своему старому профессору, мучающемуся теми же вопросами и скрывающему неловкость и неприязнь к своему бывшему ученику за приветливым ровным выражением лица. «Ну что, Илья Павлович, — подбодрил Обухов, — давайте без околичностей, напрямую, как когда-то вы меня учили». «Вот именно», — заметно оживился Глебов. «Вас мне учить больше нечему. Проповедник из меня никудышный. Затеяли безнадежные дела, проиграли, и нужно достойно отступить, с наименьшими потерями». «Всегда преклонялся перед четкостью вашей мысли», — сказал Обухов. Он и не ожидал ничего другого. «Необходимо, Иван Христофорович, напечатать в журнале у Вергасова солидную статью, отмежеваться от всего появившегося в заграничной прессе от вашего имени». Уже более уверенно продолжал Глебов. «Другого пути просто нет, коллега. Угробят. И все». «У Вергасова? Мне давно говорили, что он болен, и в журнале всем вертит его заместитель, некто Лукаш». «Какая разница?» — удивился гость, слегка пристукнув палкой. «Я тоже слышал, что это весьма талантливый молодой человек, сложившийся главный редактор». «Думаете?» — кивнул Обухов, встал, прошелся вдоль высоких, предельно загруженных стеллажей. Глебов терпеливо ждал, со скрытой иронией наблюдая за мотавшимся у стены скандальным академиком. Он не осуждал его, просто холодно и бесстрастно наблюдал. Он давно постиг одну бесспорную истину. Никто не может безнаказанно и не должен нарушать равновесие миропорядка. Пусть эфемерного, призрачного, вот-вот готового обернуться своей противоположностью, даже хаосом. Человечество связано в одну сросшуюся уродливую систему. Она может перевернуться сбоку на бок или шагнуть вперед лишь вся целиком, во всеобщей мучительной судороге. А такие вот отдельные безумцы, как его бывший студент, заранее обречены. Они довольствуются блистающими миражами. Правда, иногда даже на них находит просветление. На какое-то время вокруг них устанавливается тишина. «А вы, Илья Павлович, хотя бы представляете масштабы и последствия Зержского дела?» — спросил Обухов, неожиданно резко останавливаясь перед Глебовым и пытливо всматриваясь в его лицо. «Может быть, даже больше, чем вы предполагаете, Иван Христофорович. Тогда наш дальнейший разговор излишен. Честь имею. Это ведь чистейший сатанизм. Ведь оружие накоплено для вселенской гибели дважды, трижды, четырежды, много больше. Дальше идет уже неконтролируемый процесс, переходящий в безумие самого инстинкта». «Зачем же вы согласились на встречу?» «Слаб человек, а чудес, как известно, не бывает. Вот и не будем терять время. Вы погубите себя, Иван Христофорович. Опомнитесь!» «Не надо меня пугать!» — с досадой попросил Обухов, однако тут же, не опуская напряженного взгляда, заставил себя улыбнуться. «Последнее время я часто думаю о судьбе Вавилова. Вы его, конечно, должны помнить. По-вашему, очевидно, он сам себя погубил. Я же совершенно другого мнения. Ни один мускул не шевельнулся в лице Глебова. Лишь произошло какое-то судорожное движение в сухих руках, и набалдашник палки с легким хрустом переместился из левой в правую, и глаза стали мертвыми. И тогда оба они, охваченные странным, тягостным и в то же время непреодолимым чувством, не желая того, заглянули в бездонную, внезапно разверзнувшуюся между ними пропасть. «И все же не торопитесь решать», — остановил хозяина Глебов. «Задержитесь, пожалуйста, всего несколько минут. Конечно, считать себя героем, мучеником, щекотать себя самолюбие весьма и весьма увлекает. Простите, вы давно не мальчишка». «Не смотрите на меня этаким снобом. Существует власть. Необходимо ее обслуживать. И чем квалифицированнее, тем лучше для того же народа и государства. Еще раз советую вам опомниться, смирить гордыню. Старайтесь уравнять меня с собой. Вам неловко», — изумился Обухов. «Не знаю, кто из нас хам больше, коллега». «Прощайте, Илья Павлович, честь имею». Обухов порывисто встал, подошел к двери, толкнул ее и останавливающе поднял руку. «Ирина, профессор торопится и не может остаться ужинать. Прости». Открылась и вновь захлопнулась массивная тяжелая дверь. Ирина Аркадьевна присела в привычное кресло в передней, ожидая объяснений. Но муж в ответ на ее взгляд лишь пробормотал. «Потом, потом». Прошел в ванну, где вскоре шумно полилась из крана вода. Минут через 15 он лег в халате на удобный кожаный диван в своем кабинете, включил светильник в его изголовье и придвинул к себе сложенные стопкой новые научные журналы. Посмотрев оглавление двух или трех номеров, он, прислушиваясь к беспокойному хождению жены по квартире, заставил себя расслабиться, вспомнить детство, мать, отца. Детство нахлынуло мягкой розовой дымкой, перемешало тихую улыбку матери, грустные и умные глаза отца, повеяло неистребимыми запахами староконюшенного переулка, их старой квартиры за номером 7 на втором этаже, давно уже коммунальной, восьмикомнатных квартир и в природе, пожалуй, больше в Москве не существует. Сон пришел незаметно, не потребовалось ни транквилизатора, ни снотворное. Ровно в 9 утра его разбудил телефонный звонок. Он сдержанно, недовольно поздоровался и тут же заторопился, вскочил, громче задышал в трубку. «Непременно, согласен», — ответил он. «Буду готов обязательно. Конечно, конечно. Дня на 3-4. Ничего лучше и желать нельзя. Ирина! Ирина!» — позвал он по-молодому звонко. «Иди скорее сюда, помоги мне, скорее! Где мои походные сапоги, куртка?» Поднялась суматоха. Ирина Аркадьевна, хорошо зная мужа, ничего не расспрашивая, принесла из кладовой требуемое — и сапоги, и куртку, и походный баульчик, стоявший у нее всегда наготове, со всем необходимым для срочного отъезда мужа. «Лечу через 2 часа на Зежский кряж», энергично топая сапогами в пол, сообщил Обухов. «Вертолетом. Жаль только, никого нельзя с собой взять, ни Петра Тихоновича, ни Екатерину Андреевну. Лучше всего, конечно, было бы Вениамина Алексеевича. Мест нет, берут только меня одного. Один вертолет уже улетел, знаешь, назывались довольно уважительные имена, в том числе Владислав Степанович Брунберг, биофизик. Ну, ты его знаешь. Вот видишь, никогда нельзя опускать руки. Кажется, Петр Тихонович вернул дозиметр после своей поездки». «Бауля на месте», — ответила Ирина Аркадьевна. «Почему так срочно? Почему не с первым вертолетом? Почему ты один? Ты что, известный академик или начинающий лаборант? Иван, ты, конечно, поступишь по-своему». «Логика, Ирина, логика», — весело ответил Обухов, стремительно рассовывая необходимые мелочи по карманам куртки.